Глава 11. Возвращение на Мурбангон. У меня не оказалось сил даже на то, чтобы сразу заснуть. На это ушло не меньше часа. Мне мешало абсолютно все. Тяжелое круглое одеяло, тоненький лучик солнечного света, проникающий сквозь крошечную щель, голоса моих спутников снаружи, собственные руки, которые внезапно стали чертовски длинными и твердыми, так что мне никак не удавалось уложить их по-человечески. В конце концов, мне все-таки удалось подманить к себе первую волну сладкой темноты. А дальше все пошло уже само собой, без моего вмешательства. К счастью, меня никто не пытался разбудить. Я проснулся совершенно самостоятельно, уже в сумерках. Некоторое время тряс головой, пытаясь привести себя в порядок и сообразить, что происходит. Потом вылез наружу и огляделся. В лагере было пусто. Только рабы в мини-юбках околачивались возле корзин с продовольствием. Среди них был и мой личный денщик, смешной длинноносый парень по имени Веха. В кои-то веки мне действительно потребовалась его помощь. Я подозвал его и попытался объяснить, что хочу умыться, по мере сил разбавляя свою сбивчивую речь бунапскими словами. С третьей попытки затея удалась. Веха принес кувшин с водой и старательно лил ее мне на руки. Вид у него при этом был настолько смурной, что я почувствовал себя проклятым эксплуататором. Потом я самостоятельно нашел кувшин с кисловатым соком каких-то местных ягод, с удовольствием сделал несколько глотков, устроился у только что разведенного костра и пригорюнился. Дела обстояли не то чтобы плохо, но и особых поводов для радости не находилось. Моему путешествию конца не было видно, а ведь я так надеялся, что встреча с Воробайбой станет последней страницей этой долгой, как тяжелый сон, истории. «Ты чего грустишь, Ронхол?» — бодро спросил Хехельф. Я так и не заметил, откуда он появился. «Все так славно устроилось!» «Я не грущу, а тренируюсь», — нашелся я. «Надо же мне когда-то прекращать улыбаться». «Уже ни к чему. Через несколько дней будем на чинке, а там можешь ржать хоть с утра до ночи. Я не против. Вряд ли тебе предстоит еще когда-нибудь вернуться на Хой. Насколько я понял, это не входит в твои планы». «У меня больше нет планов», — печально усмехнулся я. «Бесполезно. Я уже убедился, что планы приносят только разочарование. Так что я решил просто жить, как живется, и все». «Какой ты стал мудрый. Сразу видно, что с Воробайбой время проводил», — хмыкнул Хехельф и сочувственно спросил. «Ты надеялся, что сразу вернешься домой, да?» «Конечно», — признался я. «Именно так я себе все и представлял. Знаешь, когда приходишь к Богу, с которым вроде бы успел подружиться, и просишь его о помощи. Может быть, я идиот, но я думал, что для Бога нет ничего невозможного». «Не горюй, Ронхол!» — Хехельф положил мне руку на плечо. «Конечно, сейчас ты разочарован, но ты еще убедишься, что все к лучшему. Ты сейчас даже представить себе не можешь, как мы повеселимся. Насколько я успел тебя изучить, уверен, что тебе понравится». «Предпочитаю поверить тебе на слово, поскольку у меня просто нет другого выхода», — улыбнулся я. «Наверное, хорошее место этот твой мир, если ты так спешишь туда вернуться», — мечтательно вздохнул Хехельф. «Да, хорошее», — согласился я. «Наверное, дело в том, что я только-только успел его как следует полюбить. Если бы это была моя родина, которая успела мне порядком осточертеть, я бы вообще не рыпался. Поселился бы в этом замечательном домике в Сбо, который ты для меня выменял. Хотя нет, в любом случае мне пришлось бы хорошенько пошевелить задницей, чтобы отсюда выбраться, поскольку в конце года...» «Ну да», — покивал Хехельф. «Эти твои гнезда химер, жуть какая. Хорошо, что я не демон». «Ничего, Ронхол, до конца года мы точно управимся, иначе и быть не может». «Думаешь?» — с надеждой спросил я. «Уверен. Если бы я не был уверен, я бы сам присоветовал тебе снова идти к Воробайбе и соглашаться на все, что угодно, лишь бы убраться отсюда как можно скорее». «Ладно, тогда я прекращаю ныть раз и навсегда», — пообещал я. «Ну, если очень припечет, можешь как-нибудь еще поныть», — великодушно разрешил Хехельф. «Для хорошего человека ничего не жалко». «А где наши бунапские друзья?» — спросил я. «Решили все-таки наверх прогуляться?» «А как же!» — усмехнулся Хехельф. — «Если уж они сюда добрались, глупо было бы уходить назад, не побеседовав с Воробайбой. Твое дело, конечно, уладилось, само собой, но был бы Воробайба, о чем с ним поговорить, всегда найдется. Когда нет никакого личного дела, всегда можно обсудить будущий ежегодный праздник». «Что за ежегодный праздник такой?» — заинтересовался я. «О, это надо видеть. Я сам был на таком празднике всего один раз. Все-таки я не Бунаба, а простой заложник. Но однажды дядя Анабан взял меня с собой. У него уже тогда были большие планы на мой счет, и он делал все для того, чтобы я вырос настоящим патриотом Хоя и полюбил здешние обычаи. Надо отдать ему должное, это удалось. Я до сих пор смотрю на своих земляков свысока, поскольку твердо уверен, что вырос среди людей, которые выше их на несколько голов, по крайней мере, на высоту одной агибубы», — ехидно вставил я. Хехельф укоризненно покачал головой, потом и сам улыбнулся краешком рта и продолжил. «На бунабском языке этот праздник называется Исма-Иба. Раз в год, когда начинает дуть веселый ветер Агимео, придающий людям такую бодрость, что никому даже спать не хочется в течение тех 10 дней, пока он дует, сюда, на скалу Агибубу, съезжаются чуть ли не все жители Хоя. Дома остаются только старики, которым уже не хочется путешествовать, маленькие дети, которые еще не настолько сообразительны, чтобы принимать участие в празднике, и некоторые рабы, чтобы ухаживать за теми и за другими и поддерживать порядок в доме. В свое время Воробайба придумал этот праздник после того, как окончательно убедился, что люди его народа чрезвычайно воинственны. По крайней мере, теперь у него есть гарантия, что любая война, которая может завязаться на острове, не продлится больше года. В назначенное время враги спрячут оружие в кладовые и начнут собираться на Исма-Иба. Если бы не этот праздник, ветер взбодрил бы враждующих, и война могла бы вспыхнуть с новой силой. А во время Исма-Иба воевать никто не станет. Расчет еще и на то, что в ходе праздника враги обычно успевают помириться. Если они не сделают это добровольно, Воробайба им непременно поможет. «Просто олимпийские игры какие-то», — усмехнулся я. «Извини, Хехельф, продолжай, пожалуйста». «Ничего страшного. В отличие от моих приятелей Бунаба, я не стану развязывать войну из-за такого пустяка». «А чем они здесь занимаются?» — с любопытством спросил я. «Просто пируют и слушают музыку?» «И это тоже, конечно. Какой же праздник без пира и музыкантов? Но это далеко не все. Самый большой ежегодный торг тоже происходит здесь. И собрание бубаферов, выборных старейшин всего Хоя. Их всегда выбирают исключительно из зажиточных хозяев Куса-Баса, поскольку считается, что в отличие от Ндана-Акус и прочей знати, Куса-Баса – люди солидные и с правильным мнением, то есть прагматичные и миролюбивые. Они никогда не станут поднимать шум из-за ерунды. И еще здесь происходит множество состязаний. Воробайба решил, что если уж его людям так хочется постоянно выяснять, кто лучше, следует делать это во время игры, а не на поле боя». «Точно олимпийские игры», — подумал я. «Наверняка Воробайба был дружен с Пьером де Кубертеном. Или чего доброго с его античными предшественниками. А что это за соревнования?» — спросил я, уже ожидая услышать. «Кулачный бой, бег, фехтование». Но действительность превзошла мои ожидания. «Всего не упомнишь, конечно», — Хехельф наморщил лоб, вспоминая. «Ну, вот, например, игра Кидыбао. Это бег на перегонки вниз с горы, причем очень важно, чтобы с бегуна не свалилась его агибуба. Потом Фейзы, состязание певцов. Это, я скажу тебе, воистину замечательное событие. Концерт на Перу Ундана Акусы ни в какое сравнение не идет, хотя он тоже был на редкость хорош. Ну, еще есть прыжки через Абубалов. Зря смеешься, Ронхул. Не так уж это просто. Сам видишь, какие они большие и толстые. Еще, припоминаю, была особого рода игра с агибубами, с очень сложными правилами. Я и сам не понял, что там к чему. И еще есть соревнования, кто первым съест большую умалу. Замечу, что умала, если ее не срывать, может вымахать размером с самого толстого кырба-ати. А для праздника только такую и выращивают». «Какой замечательный вид спорта! А еще?» «Ну, всякие воинские состязания со специальным праздничным оружием, которое не может нанести противнику серьезного ущерба, разве только синяки да шишки, которые быстро заживают. Мужские состязания называются Акума-Гэу, а женские — Ажмуна». «Женщины здесь тоже воюют?» — удивился я. «Еще как!» — Хохельф удивленно покачал головой. «А с чего ты решил, что женщины не воюют?» «Но ведь среди воинов, которые сопровождают наш отряд, нет женщин», — растерянно объяснил я. «Поэтому я подумал...» «Конечно нет. Сейчас же мирное время. А женщине в мирное время лучше оружие в руки не давать. А то она быстро позаботится, чтобы война поскорее началась. Думаешь, почему мужчины и женщины состязаются отдельно? Никто не хочет иметь дело с бунапской женщиной, впавшей в боевую ярость. Они, конечно, не такие сильные, как мужчины, но очень ловкие. И самое главное, совершенно беспощадные, даже на праздничных состязаниях. Перед каждым праздником Воробайба сам говорит с женщинами, напоминает им, что все собрались здесь повеселиться, а не убивать друг друга голыми руками. Все равно смотреть страшно». «Хорошо, что они считают меня уродливым», — усмехнулся я. «Так спокойнее». «А то», — с энтузиазмом подхватил Хохельф, — «думаешь, почему я так и не женился?» Наши спутники вернулись поздней ночью, вдохновленные общением с Воробайбой. Ламна Ку-Аку и его слуги сразу отправились спать. Толстый жрец подошел к нам и некоторое время с любопытством меня разглядывал. Потом сказал несколько слов Хохельфу и торжественно удалился. «Хм, говорит, не так-то прост, как ему казалось», — усмехнулся Хохельф. «Теперь ты надолго станешь героем длинных историй, которые Бунаба любит рассказывать друг другу долгими дождливыми вечерами. И я буду героем этих историй. Дескать, вот какого парня привез Нахой Хохельф из Инильбы. И Ндана Акуса Анабан. Вот, мол, как хорошо воспитал Ндана Акуса Анабан своего приемыша Хохельфа, что однажды Хохельф привез Нахой человека, который сумел подружиться с Воробайбой. Ну и наши спутники, разумеется, теперь прославятся на весь Хой, поскольку Воробайба несколько дней ехал рядом с ними на Абубале и ел их пищу, хоть и оставался неузнанным. Все мы вошли в историю, дружище. Забавно, да?» «Забавно». Я посмотрел на его сонную физиономию и добавил. «Иди спать, Хохельф, тебе же хочется». «Хочется», — согласился он. «Просто я боюсь, что ты останешься один и снова загрустишь». «Спасибо», — улыбнулся я. «Но я больше не буду грустить. В любом случае, делу это не поможет. Что мне сейчас действительно требуется, так это накрепко вбить в свою башку, что нам предстоит замечательное путешествие и множество веселых приключений. Этим и займусь». «Договорились», — серьезно кивнул Хохельф, поднимаясь, чтобы идти в шатер. «И попробуй немного подремать, хоть на рассвете. Завтра целый день ехать». «Попробую», — пообещал я. Он пошел спать, а я остался сидеть у костра. Смотрел на огонь, время от времени подкармливал его сухими ветками. Незадолго до рассвета мы с судьбой пришли к джентльменскому соглашению. Я с ней, так и быть, смиряюсь, а что еще мне остается? А она постарается вести себя более-менее прилично, поскольку нельзя же быть такой редкостной стервой и даже не краснеть. Задремал я только на рассвете, рядом с угасающим костром, но это не помешало мне выспаться. Все-таки мне здорово повезло со спутниками. Чего Бунабы терпеть не могут, так это вскакивать ни свет ни заря. Мы отправились в путь после полудня. Я искренне наслаждался лесными просторами Хоя, пестрым светом маленьких солнышек, проникающим сквозь темную густую листву высоких деревьев, и отрывистой ритмичной речью своих спутников, в которой теперь то и дело узнавал знакомые слова. А вечером мне пришлось попотеть. Пока мои друзья предавались блаженному безделью, я был вынужден учиться общению с Гуки-Дарабайки. Отказаться от такой чести было совершенно невозможно. Воробайба велел моим спутникам сделать из меня мастера в этом виде спорта. Тот факт, что я оказался абсолютной бездарью, ни капельки не смущал моих преподавателей, строгих пожилых воинов из свиты Ламна Куакукекта. Они были заранее уверены, что у меня все получится, если уж Воробайба изволил подарить мне палицу, быть того не может, чтобы я с ней не справился. В результате я отправился в шатер раньше всех. После разминки с Гуки-Дарабайки у меня не было сил даже поужинать. На следующий вечер тренировка оказалась еще более продолжительной. Я проклинал все на свете. Впрочем, на третий день я бы немного начал получать удовольствие от этих издевательств, а к тому моменту, как мы торжественно распрощались с нашими спутниками у трапа корабля Хохельфа, палица Гуки-Драбаки в моих руках уже представляла собой некоторую угрозу общественному спокойствию. «Попрощайся с островом Хой-Ронхул», — сказал мне Хохельф, когда наши спутники скрылись в густой зелени высоких кустов, посаженных вдоль тропинки, ведущей к дому Ндана Акусы. «Вряд ли ты сюда когда-нибудь вернешься. Во всяком случае, мы с тобой собираемся сделать для этого все возможное, верно?» «Верно». «Ну вот, поступай как хочешь, но если вдруг решишь прогуляться по берегу, имей в виду, что у тебя есть еще часа два, пока мы с ребятами будем готовить чинки к отплытию». «Здорово», — обрадовался я. «За все это время мне всего лишь один раз удалось просто погулять по острову». «Ну да, и с этой прогулки ты притащил с собой Бога», — ухмыльнулся Хохельф. «Хотел бы я знать, что ты приволочешь на этот раз». Но никаких чудес со мной на сей раз не произошло. Я вернулся с прогулки по побережью в полном одиночестве, если не считать доброй дюжины местных собачек Чару и их щенков, совсем маленьких и еще более общительных. Эти дружелюбные крокодильчики почему-то влюбились в меня с первого взгляда и сочли своим долгом сопровождать меня во время прогулки, чтобы не ровен час никто не обидел. «Если бы мы не были на земле моего приемного отца, я бы сказал тебе, возьми их с собой на корабль, парень», — с явным сожалением признался Хохельф, когда увидел мой эскорт. «Знаешь, сколько стоит чару в земле Нао? Этот бизнес не намного хуже, чем торговля кумафегой. Но поскольку это чару дядя Анабана, который, между прочим, ни разу не согласился подарить мне щенка... Ладно, лучше оставим все как есть». «Если хочешь, можем прихватить с собой парочку», — предложил я. «Неужели их считают?» «Конечно, считают. А когда не досчитываются, Дана Акуса нанимает специальных сообразительных людей, чтобы они разыскали вора. Правда, последними сыщиками на этом побережье были знаменитые на весь остров Луир и Упизба, которые в конце концов спились от безделья. Они так хорошо ловили воров, что окрестные бунабы навсегда закаялись покушаться на имущество Ндана Акус вору Чару. Да не бери в голову, Ронхул, мои слова насчет щенков Чару продиктованы не нуждой, а азартом. Бунабы сами научили меня не проходить мимо того, что плохо лежит, и уж тем более само падает в руки. Лучше прощайся со своим зверинцем и поднимайся на палубу. Чинки готов отчалить в любую минуту. Только тебя и ждем». Мне пришлось хорошенько поработать, взъерошивая жесткую шерсть на загривках своих четвероногих приятелей. Мне показалось, что они с удовольствием отправились бы со мной хоть на край света. И только мысль о том, что им вряд ли понравится жизнь в земле Нао, удерживала меня от хищения имущества моего благодетеля Ндана Акусы Анабана в особо крупных размерах. Всю стаю я решил не уводить. Хехельф выглядел мрачным, как туча, пока мы не отошли от берега на добрую сотню метров. А потом, когда силуэты дорогостоящих чару превратились в маленькие темные точки, вздохнул с неподдельным облегчением. «Это же надо! Впервые в жизни попал на Хой с парнем, у которого чару из рук есть готовы, и остался честным человеком», — резюмировал он, и с надеждой уставился на меня. «Вообще-то я до последней минуты надеялся, что ты сманишь с собой хоть одного щенка. Не торговать, а себе оставить. Один такой сторож на корабле позволит моей команде спокойно отдыхать на берегу в полном составе, в какой бы порт мы ни зашли». «Одного?» — переспросил я. «Честно говоря, мне и в голову не пришло». Я взял роскошную паузу, в ходе которой мой бедный друг окончательно утратил надежду и завершил фразу. «Мне и в голову не пришло, что тебе будет достаточно одного». Хохельф недоверчиво уставился на меня. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего особенного. Просто я подумал, что толку брать одного щенка? Ему будет тоскливо без родичей, а когда он вырастет, у него начнутся проблемы с личной жизнью». Я решил, что уже достаточно помучил Хохельфа и торжественно извлек из-под куртки двух крошечных щенков. «Ну ты даешь!» — восхитился он. Его команда тут же обступила нас плотным кольцом. Ребята во все глаза смотрели на зверьков, но взять их в руки никто, кроме Хохельфа, не решился. Наверное, я все-таки здорово недооценивал зловещую репутацию чару. «Я же, в сущности, старый клептоман», — признался я. «И совершенно согласен с твоими бунапскими воспитателями. Грех это не взять то, что само идет в руки. Насколько я разбираюсь, это мальчик и девочка. Так что будет у тебя верный кусок хлеба на старости лет. Можешь торговать своими ручными домашними чару на всех островах Хомайского моря. А если твой дядюшка Анабан заметит пропажу, вали все на меня. Скажи, что просто не повезло. Демон тебе попался вороватый и неблагодарный. Вот и из твоего дома на Хое куда-то все ложки пропали. Надеюсь, к тому времени, когда он призовет тебя к ответу, меня здесь уже не будет». «Спасибо, Ронхол», — прочувственно сказал Хехельф. «Ты помог мне осуществить единственную несбывшуюся мечту моей юности». На закате мы удобно устроились на корме. Хехельф извлек из погреба небольшую бутылочку с совершенно черным густым вином. Поначалу я опасливо присматривался к угощению, но Хехельф заверил меня, что это сибельтуунгское черное, лучшее из всех вин, которые когда-либо были приготовлены под небом Хоманы. «Сибельтуунги тоже дети воробайбы», — говорил он, разливая вино в узкие глиняные стаканчики. «Но они совсем не похожи на бунаба. То есть внешне немного похоже, но обычаи у них совершенно иные. Не знаю подробностей, я никогда с ними не встречался. С ними вообще мало кто встречался. Ребята живут очень замкнуто. Сибельтуунги вежливо, но решительно препятствуют появлению гостей. Они не слишком воинственный народ. До тех пор, пока кто-нибудь не пожелает нарушить их уединенную жизнь. Только иногда сибельтуунги появляются среди нас. Примерно раз в 3 года они привозят свои знаменитые вина на ярмарку в Сбо, меняют их на дорогие ткани, кожу мурбангонских зверей и оружие. Кстати, именно благодаря торговле с сибельтунгскими винами Сбо – самый богатый и процветающий городок на Холмдойне, и уезжают в освояси». «А где они живут? Тоже на Хое?» «Нет, что ты. На Хое живут только бунаба, а сибельтунги обитают на своих островах. Им принадлежат 3 острова в Хомайском море – Моабанафа, Довда и Твонг. Говорят, они все вместе живут на одном острове, но иногда раз в несколько лет на сибельтунгов находят своего рода вдохновение, и тогда они сжигают свои дома и то имущество, которое невозможно увезти с собой, и переезжают на соседний остров. Там отстраиваются заново и живут, как ни в чем не бывало, до следующего переезда. Так и колесят с острова на остров – уже не первую сотню лет. А на покинутом пепелище вырастают какие-то редкие плоды, из которых потом и делают сибельтунгские вина». «А кто же собирает урожай, если там никого нет?» — удивился я. «Да кто их знает?» — неопределенно ответил Хехельф. «Говорят, на каждом острове остается смотритель. Страшный колдун. Во всяком случае, и стромаслябские пираты, и наши холмдойнские купцы не раз пытались сунуться на необитаемый остров сибельтуунгов. От их кораблей остались только щепки, а уцелевшие матросы утверждают, что не видели там никого. Впрочем, некоторые клянутся, что в последний момент заметили одного тщедушного старика в странной одежде, или выжившую из ума старуху, или подростка с пучком маленьких дротиков в руках, не боевых, а предназначенных для игры в шайбакхлак. О сибельтуунгах никто не знает правды. Иногда, мне кажется, так даже лучше. Остается простор для воображения. Можно выдумать сколько угодно чудесных историй вместо одной единственной правды, которая непременно вскоре наскучит, какой бы захватывающей ни казалась поначалу». «Тоже верно», — согласился я, осторожно пробуя темную ароматную жидкость. Она оказалась обжигающе свежей, тягучей и почти невесомой. Не вино, а волшебный коктейль из ночного ветра и чужих сновидений. Если бы у меня было немного больше времени, я бы непременно сказал тебе: «Таункрахт подождет, давай сначала навестим сибельтуунгов», — признался я. «Может быть, нам повезло бы больше, чем нашим предшественникам. Подружился же я с чару». «Ага», — мечтательно подхватил Хехельф. «Ты бы непременно с ними подружился. Уж ты-то умеешь вползать в чужое сердце, как водяная змея под рубаху ныряльщика. И тогда я стал бы единственным поставщиком сибельтуунгских вин на Хомайге. Так что через несколько лет моих сбережений хватило бы, чтобы купить весь Мурбангон до последней пяди земли вместе с тамошними сбрендившими мараха вместо мебели. Вот только непонятно, на кой он мне сдался». «Просто для смеху», — я пожал плечами. «Жаль, дружище, ничего не выйдет. Мне нужно успеть уладить свои дела до конца года». «Боишься попасть в гнезда химер?» — сочувственно спросил Хехельф. «Знаешь, Ронхул, я в них не верю. И дядя Анабан не верит, и его жрецы. Я нарочно их спрашивал». «Скажу тебе больше, Воробай бы в них тоже не верит», — усмехнулся я. «Да я и сам не очень-то верю». «И все равно боишься?» «И все равно боюсь. Да уж, демон мог бы быть и похрабрее». «Я тебя понимаю, Ронхул», — мягко сказал Хехельф. «Уж я-то знаю, каково жить приговоренному к смерти. Когда мой отец нарушил договор и сжег только что отстроенный бунапский поселок на берегу озера Инильба, Дана Акуса Анабан имел полное право меня убить. Скажу больше, он был должен это сделать. Так уж повелось. Когда договор нарушен, заложника убивают, чтобы другим неповадно было. Я не верил, что дядя Анабан действительно станет меня убивать, поскольку в те времена он относился ко мне лучше, чем к собственным детям. Не верил и все равно боялся. Даже после того, как Ндана Акуса торжественно объявил, что не намерен предавать меня смерти, страх все равно остался со мной. Я привык жить с этим страхом. Со временем ко мне вернулись и прежний аппетит, и былое любопытство. Я снова стал получать удовольствие от игр с друзьями и чувствовал себя счастливым, когда нам удавалась очередная проделка, но страх никуда не делся. Он поселился в дальнем углу моего сердца и иногда вылезал на поверхность, чтобы напомнить, моя жизнь ничего не стоит и может закончиться в любое мгновение. Одним словом, я знаю, каково тебе, Ронхул. Приговор зачитан, и какая разница, веришь ты в него или нет. Ты с ним живешь. Этого достаточно. — Так все и есть, — кивнул я. — А тебе не сладко пришлось, как я погляжу. — Ерунда, — беззаботно отмахнулся Хехельф. — Это только когда рассказываешь все так мрачно. А когда живешь... Ну вот скажи, тебе сейчас плохо? — Нет, — удивленно сказал я. — Сейчас просто здорово. — А на Хое тебе было плохо? Или у меня дома, в Сбо? — Ни в коем случае. Я даже головой помотал для убедительности. Только иногда в голову лезли мрачные мысли про эти проклятые гнезда. — Ну вот, — кивнул Хехельф, — только иногда, но не слишком часто, верно? У тебя было много замечательных дней, а если ты вернешься домой и расскажешь кому-нибудь свою историю, этот человек тоже вполне может сказать: «Тебе не сладко пришлось», и будет не так уж прав. Он упустит из виду, что большую часть времени ты просто жил и наслаждался жизнью, а не обдумывал свою печальную участь. — Ты такой мудрый, просто ужас! — усмехнулся я. — Бывает иногда. — Он пожал плечами. — Но быстро проходит, так что не бери в голову. Ночью я спал как убитый, зато перед самым пробуждением настойчивый шепот напомнил мне о существовании ветра по имени Авёдганна. Я проснулся под колокольный набат своего глупого сердца, которое никак не могло решить, от чего ему содрогаться, от ужаса или все-таки от радости. Все утро шепот из сна продолжал звучать в моих ушах, и у меня голова кругом шла от его невнятных, но соблазнительных обещаний. Хехельф переложил нелегкое бремя управления парусником на плечи своей команды и возился со щенками Чару. «Они меня не очень-то слушаются, Ронхул», — пожаловался он. «То и дело норовят за палец тяпнуть. Как ты с ними управляешься?» «Да никак. Просто говорю, что они хорошие собачки». «Пробовал», — мрачно отозвался Хехельф. «Не помогает». «Наверное, тебе не хватает искренности», — предположил я. «Ты же с детства знаешь, что они кусаются». «А чего ты, собственно, мучаешься? Просто намашем носы кумафегой». «Придется», — вздохнул он, пытаясь удержать на руках расшалившуюся парочку. «Я думал, может, у тебя есть какой-то секрет. Чего добро зря переводить?» Я взял у него щенков и укоризненно сказал им: «Такой хороший дядя этот Хехельф из Инильбы, а вы его кусаете, и не стыдно?» Щенки притихли и внимательно смотрели на меня блестящими черными глазками. «Больше не кусайтесь, он ваш новый хозяин», — строго прибавил я и отдал щенков Хехельфу. «Подействовало!» — восхитился он. «Смотри-ка, Ронхул, они и правда присмирели!» «Буду надеяться, что это надолго. — зевнул я. — Возись с ними побольше, гладь, корми, глядишь, привыкнут. — Ладно. Вообще-то бунабы воспитывают своих чару в строгости, — заметил он, осторожно поглаживая загривки своих питомцев. — Правильно делают, наверное, — согласился я. — Только я так не умею. Строгость — не мой стиль, к сожалению. Если уж любишь, какие могут быть строгости? А если не любишь, и возиться не стоит. — А ты любишь этих щенков? — удивился он. — Чего же тогда мне подарил? — Любить не значит навсегда оставлять при себе, — улыбнулся я. — И потом, я их люблю только пока вижу, а когда не вижу, забываю. Речь не только об этих маленьких чару, конечно. — Здорово! — почему-то восхитился Хехельф. — Так и надо. Мои близкие всегда хором твердили, что это мой самый большой недостаток, — усмехнулся я. Они называли меня бездушным, поскольку я мог наговорить им кучу замечательных вещей, аргументированно объяснить, что жить без них не могу, а потом уйти и пропасть на несколько месяцев, лет или вообще навсегда, просто потому, что меня закружила какая-нибудь другая жизнь. Наверное, они не так уж ошибались. Недавно я был готов целыми днями выть от тоски по тем, кто остался дома, а теперь сижу здесь рядом с тобой и сожалею только об одном — что времени, отпущенного мне, не хватит на то, чтобы исколесить весь этот удивительный мир под парусом твоего чинки. Но я заранее знаю, что стоит мне оказаться дома среди друзей, которых я уже почти позабыл, я тут же выкину из головы все нераскрытые тайны Хоманы и свежесть здешних ветров, и нежность зеленых волн, и белые стены моего дома на окраине Сбо, где мне так и не довелось пожить. Даже тебя и твой замечательный парусник, дружище». «Тем лучше», — пожал плечами Хехельф. «Мне твой подход нравится. Я и сам такой. Что бы ни случилось с тобой, но как только ты исчезнешь отсюда, ты займешь свое место в копилке моих историй, которые так приятно рассказывать приятелям за кружкой хорошего пива. Можно тосковать по ушедшим друзьям, но кто станет печалиться по герою истории? А мои ушедшие друзья становятся героями истории, как только за ними закрывается дверь». «Мне так и показалось с самого начала», — улыбнулся я. «Ты же путешественник, Хехельф из Энильбы. А настоящие путешественники получаются только из бездушных типов, вроде нас с тобой. Кстати, о путешествиях. Ты обещал рассказать мне о своих делах в земле Нао. Не передумал?» «Можно и рассказать», — зевнул он, усаживаясь поудобнее и вытягивая ноги. Один из щенков Чару задремал, пригревшись на груди у нового хозяина, а второй вцепился в его сапог и теперь с азартом терзал несчастную обувь. «Это девчонка», — заметил я. «Такая сердитая, а мальчик с тобой уже подружился». «Я же говорил тебе, что бунабские женщины страшны в гневе», — усмехнулся Хехельф. Мы немного помолчали. Хехельф думал, с чего начать историю, а я великодушно дал ему собраться с мыслями. «Ты, наверное, уже заметил, что мои друзья Бунаба на дух не переваривают все население земли Нао поголовно», — наконец начал он. «Их можно понять», — поддакнул я. «Ну вот, основная причина их неприязни состоит в том, что Бунаба отлично знают. Сама по себе эта земля очень хорошее место, а вот обитатели там самые что ни на есть паскудные. Не могу сказать, будто все Бунабы жаждут переселиться на Мурбангон, хотя есть и такие... Видишь ли, по бунабским законам на новой земле каждый простой человек может стать Акуса Пахумхой, а это значит, что его правнук будет именоваться Ндана Акусой, даже если у него в хозяйстве имеется всего один наспех построенный дом из речных камней и старая Агибуба. Впрочем, я не очень-то верю, что среди бунаба найдется много желающих покинуть обжитые места и поселиться на Мурбангоне, даже если им представится такая возможность. Но извести тамошних жителей, особенно альганцев, о, это старинная мечта всех хойских бунаба. То есть, строго говоря, это старинная мечта Варабайбы. Сам-то он бог, и заниматься такими вещами не имеет права. Законы этого мира допускают только войну людей с людьми». «Понятно», — растерянно кивнул я, хотя ни черта мне не было понятно. «От тебя-то что требуется? В одиночку перемочить все население земли Нао? Ты, конечно, парень хоть куда, но ведь руки устанут гуки-дробаки махать». «А палец и махать мне как раз и не придется. То есть, может быть, придется, но не чаще, чем обычно. Еще много лет назад Ндана Акуса Анабан придумал очень хороший план. Подозреваю, что уже тогда он смотрел на меня как на потенциального исполнителя его замысла. В земле Нао не доверяют Бунаба, особенно хойским, а вот к холмдойнцам относятся почти как к своим. У многих из нас предки родом из тех мест. Полагаю, именно поэтому мне не пришлось заплатить жизнью за подвиги моего батюшки, а вовсе не из-за мягкосердечия старого Ндана Акуса, как мне нравится думать. «Так что за план-то?» — с любопытством спросил я. «Для того, чтобы убить человека, не обязательно отрубать ему голову или пронзать сердце мечом», — глубокомысленно сказал Хехельф. «Достаточно лишить его чего-нибудь жизненно необходимого, например, воды или пищи, и немного подождать. Он окочурится совершенно самостоятельно, так что махать мечом не придется. Понятное дело, что отнять еду или тем более воду у всех обитателей земли Нао невозможно, но есть и другие варианты. Ты вот побывал в земле Нао». Хехельф лукаво уставился на меня. «Ну вот и скажи мне, как тебе показалось, без чего они там не могут обходиться?» «Без выпивки», — фыркнул я. «Просто перекройте им поставки сибильтунгских вин. Местные настолько ужасны, что через несколько лет они действительно вымрут». «Обойдешься», — хмыкнул Хехельф. «У них желудки луженые. Подумай еще, Ронхул». «Не знаю», — вздохнул я. «Разве что без дерьмоедов. Эти идиоты...» «В точку!» — взревел Хехельф. «В самую точку попал, Ронхул. Смотри-ка, какой ты догадливый!» «Вообще-то я пошутил», — растерянно сказал я. «Что, ты действительно собираешься извести дерьмоедов? Но их же много. И, насколько я понимаю, в земле Нао имеются такие специальные полезные ребята, мэсэны, которые все время ловят новых». «Все верно», — кивнул Хехельф. «Но для того, чтобы извести дерьмоедов, не обязательно убивать каждого из них своими руками». «А как же тогда?» — удивился я. «Дерьмоеды едят что? Дерьмо!» — торжественно провозгласил Хехельф. «Правда?» — ехидно переспросил я. «Кто бы мог подумать?» «Не перебивай, умник!» — досадливо поморщился он. «Откуда берется дерьмо, ты, надеюсь, тоже знаешь?» «Знаю!» — драматическим шепотом сообщил я. «Мне Воробайба поведал, по большому секрету». «Очень хорошо», — ухмыльнулся он. «То есть, если я скажу, что пища, которую едят люди, влияет на качество дерьма, ты не будешь терять сознание от изумления?» «Буду!» — я уже хохотал, как сумасшедший. «Но ненадолго, минуты на две, не больше, честное слово». «Отлично». Его неулыбчивый рот постепенно расползся в стороны, превращаясь в широкую ухмылку. «Так вот, Ронхул Магот, внимай и трепещи. У меня есть шикарный сюрприз для жителей земли Нао. Дивная заморская пряность, которой можно приправить и мясо, и овощи. Скажу тебе больше, если щепотку этой дряни добавить в воду, получится замечательное средство от похмелья. Именно то, что требуется по утрам знатным господам из Шантамонта и Эльройн-Макта. О Бальгане уже не говорю. Я совершенно уверен, что жители земли Нао будут скупать ее по любой цене, как только разберутся, что к чему. Но я не стану жадничать. Я буду продавать ее дешево. Так дешево, что найдется масса желающих скупать у меня товар и торговать им по всей земле Нао. Что, собственно, и требуется». «Отрава?» — понимающе спросил я. «В каком-то смысле?» — кивнул он. «Но для людей, которые будут жрать эту пряность, она не представляет никакой опасности. Это было бы слишком просто. Люди и без того недоверчиво относятся ко всяким новинкам. Как только первый смельчак схватится за пузо, считай, торговля закончена. Ладно еще, если продавца в живых оставят. Поэтому плохо никому не станет. Наоборот, им станет хорошо. Так хорошо, что наутро их повара снова побегут на рынок за моим товаром. И когда через несколько дней у кого-нибудь в доме сдохнет дерьмоед, на это не обратят никакого внимания. И когда мор нападет на дерьмоедов соседа, тоже никто не удивится, чего только не бывает. А вот когда в каждом замке двор будет завален дохлыми дерьмоедами, начнется такая паника, я тебе описать не могу». «У меня такое впечатление, что ты работаешь не на Ндана Акусу Анабана, а на гильдию мэсэнов», — фыркнул я. «Вот кто на этом деле заработает». «Не очень-то они заработают», — усмехнулся Хехельф. «Мэсэны — ребята богатые и падкие на все новое, да и по ярмаркам шляются чаще, чем кто бы то ни было. К тому времени каждый из них хоть раз да попробует мою пряность. А этого вполне достаточно, так что любой дерьмоед, прошедший через его руки, долго не проживет». «Понял», — фыркнул я. «И что будет?» «Ой, что будет?» — он покачал головой. «Гражданская война — это как минимум. Ребята будут отбивать друг у друга последних дерьмоедов, чудом оставшихся в живых. Некоторые знатные господа попытаются заставить своих слуг жрать дерьмо. Те станут убегать в леса, а там ловить одиноких путников, чтобы сделать из них своих дерьмоедов. Одним словом, полный бардак. Рано или поздно население Земли Нао станет гадить где попало. И вот тогда начнется самое интересное. Каста Сох ни за что не допустит, чтобы приказ ургов содержать Землю в чистоте был нарушен. Повсюду будут слоняться свирепые хинфа и убивать всех, кто под руку подвернется. В общем, через пару лет от нынешней земли Нао мало что останется, сам понимаешь». «Ничего себе», — изумленно сказал я. «Поверить невозможно, чтобы из-за такой ерунды, как дерьмоеды, всему пришел конец. Вот это я понимаю, Армагеддон». «Обитатели земли Нао существуют лишь потому, что не слишком докучают ургам», — пожал плечами Хехельф. «Они гадить на землю — основное требование ургов. На все остальное они готовы закрыть глаза. Им нет никакого дела до того, что творится на поверхности земли, лишь бы дерьмо там не валялось». «А почему, собственно?» — с запоздалым любопытством спросил я. «А кто их знает? Все мараха со своими причудами. Может быть, у них от чужого дерьма голова болит. А может быть, просто так, из вредности. Можно позволить себе покапризничать, если ты такой могущественный». «Да уж», — растерянно согласился я. «Ну и дела. Бедная Альвианта». «Это кто такая?» — нахмурился Хехельф. «Альвианта Дюэльвейн Макт», — вздохнул я. «Моя хорошая подружка. Мне кажется, что она заслуживает лучшей доли, чем геройская гибель в битве за последнего дерьмоеда». «Если действительно не заслуживает, значит, с ней этого не случится», — пожал плечами Хехельф. «Не переживай, дружище, я не буду тебе мешать», — улыбнулся я. «Кто я такой, чтобы вмешиваться в дела мира, откуда собираюсь сделать ноги, чем скорее, тем лучше? Если эти идиоты действительно не могут обойтись без тех, кто жрет дерьмо, тем хуже для них. Но слушай, чего я так и не понял, зачем ты ехал в землю Нао инкогнито на чужом корабле? Какая уж тут торговля?» «Несколько мешочков с пряностями всегда можно спрятать за пазухой. Для начала этого вполне достаточно. Кому надо, тот попробует, а там начнутся заказы. Понимаешь, Ронхолл, все-таки я человек довольно известный, к сожалению. В юности никогда не задумываешься, что надо поменьше бузить, просто для того, чтобы твоя рожа не слишком четко отпечатывалась в памяти случайных знакомцев. И о том, что я вырос среди бунаба, тоже всем известно. Поэтому я подумал, будет лучше, если бунабская пряность впервые попадет в землю Нао на корабле моего кузена Бегли. Люди ведь просто устроены, они любят мыслить логически. Если всем известно, что я приехал вместе с Бегли, они тут же решат, что и товар его, а я просто помогаю ему в торговле. У меня уже была готова сказка для старых знакомцев в порту. Дескать, я разорился и пошел в помощники к своему кузену. Но все повернулось иначе». «И как ты теперь будешь выкручиваться?» — заинтересованно спросил я. «А теперь выкручиваться не надо», — он легкомысленно махнул рукой. «Пусть идет, как идет. В случае чего, если какой-нибудь альганский колдун все-таки докопается, что я продаю им отраву, все можно будет свалить на тебя. Дескать, демон разгневался на Таункрахта и хорошую вещь испортил». «Правильно», — согласился я. «Ну что, теперь тебе все ясно?» — спросил Хехельф. — Ага. И что скажешь? — Ничего. Я пожал плечами. Не могу сказать, что я в большом восторге от этой затеи, но, знаешь, я отлично представляю себя на твоем месте. В другое время, в другом мире, в конце концов. — Что ты имеешь в виду? — нахмурился он. — Просто я лишний раз убедился, что мы очень похожи, — улыбнулся я. — Какая разница, чем заниматься? Лишь бы получать удовольствие от игры, верно? И иметь шанс пересесть за другой стол, когда почувствуешь, что заигрался. — Да, — серьезно согласился он. — Шанс отойти в сторону — это самое главное. На других условиях я стараюсь не играть. — Думаю, мы с тобой отлично проведем время в земле Нао, — Я решил, что все сказано, и мечтательно уставился на небо. «Используй», — усмехнулся Хехельф. «Ладно, пошли обедать. Смотри-ка, и эта маленькая злодейка наконец-то угомонилась». Теперь оба щенка Чару сладко спали, разомлев в лучах трех теплых солнышек. Воинственная девочка даже во сне крепко впилась крошечными острыми зубками в сапог Хехельфа, так что мне пришлось отдирать ее силой. «Как ты назовешь этих безобразников?» — спросил я. «А разве их надо как-то называть?» — удивился Хехельф. «Бунабы никогда не дают имена своим чару». «Лучше, чтобы у зверя было какое-то имя», — рассудительно сказал я. «Это поможет вам подружиться. Когда даешь кому-то имя, между вами возникает связь». «Я-то полагал, это касается только кораблей. Тогда имя должно быть не первое попавшееся», — серьезно кивнул Хехельф. «Буду думать». Он отнес чару в шатер, заменявший начинки и капитанскую каюту, и уложил их на свое одеяло. Я понял, что парень решил последовать моему совету и начал баловать своих зубастых питомцев. Человека, который укладывает своих собачек в собственную постель, нельзя назвать строгим хозяином. Этой ночью я закутался в тонкое одеяло ургов и уселся на палубе. У меня было назначено свидание, и я не собирался его откладывать. Тихо, чтобы не побеспокоить загорелого здоровяка, несущего вахту возле кормового весла Чинки, я прошептал «Аведгана». И волшебный ветер тут же растрепал мои волосы. Я сделал вдох, осторожный, как первый поцелуй в темноте. Воздух был тревожным и холодным. Он пах не влагой и свежестью, как положено морскому ветру. Это был незнакомый запах, горький, но притягательный, похожий скорее на осторожное прикосновение к оголенному сердцу, чем на аромат, который можно распознать при помощи носа. На этот раз ветер не собирался демонстрировать мне свою веселую силу. Он был нежным и умиротворяющим. Таким я его еще не знал. Время текло сквозь меня, как речная вода сквозь прохудившуюся запруду. И я сам не заметил, как задремал, убаюканный незнакомыми, неописуемо сладкими ощущениями. А когда меня разбудили первые лучи белобрысого солнышка, я открыл глаза и обнаружил, что пока я спал, мир стал настолько прекрасен. У меня дыхание перехватило. Впрочем, в окружающем мире не произошло никаких разительных перемен. Изменился я сам. Человек, который проснулся этим утром на палубе Чинки, был именно таким парнем, каким я всегда мечтал стать. Мужественным, веселым и абсолютно равнодушным к собственной участи. Не на словах, а на самом деле. Это чудо произошло со мной не впервые. И раньше случались в моей жизни такие минуты, мощные и опасные, как вспышки на солнце, но куда менее продолжительные, чем хотелось бы. А сейчас я чувствовал, что у меня есть шанс растянуть это изумительное мгновение, удержать его при себе, балансируя с отчаянным бесстрашием канатоходца, который работает без страховки. Я решил, что надо бы умыться, но вместо того, чтобы идти к бочке с водой и поливать себя из кувшина, я просто снял одежду и сиганул в темную зеленую воду, не задумываясь о последствиях. Как я буду догонять парусник после того, как искупаюсь? Как вскарабкаюсь на палубу? Кажется, я вообще утратил способность задумываться о последствиях своих поступков. Опасно для жизни, конечно, но руки развязывает. Я с удовольствием поплавал в теплой морской воде, а потом несколькими мощными грибками догнал шустрого Чинки. Теоретически это было совершенно невозможно, но меня подгонял мой волшебный ветер, так что понятие «невозможно» вычеркивалось из моего личного словаря, по крайней мере, до поры до времени. Я взял такой разгон, что взобраться на палубу без вспомогательных средств оказалось плевым делом. Я и сам не заметил, как там очутился. Прежний Макс или Ронхолл, какая к черту разница, ни за что не справился бы с таким трюком, но я и бровью не повел. Зачем тратить время и силы на такое бесполезное занятие, как удивление? Через минуту я уже насухо вытерся, оделся и снова уселся на гладкой поверхности палубы. Матросы Хехельфа косились на меня с суеверным ужасом. Мое купание произвело на них неизгладимое впечатление. Я открыл было рот, чтобы сказать им «Ерунда, ребята, не обращайте внимания». Но понял, что эта фраза прозвучит фальшиво и напыщенно, так что лучше просто промолчать. «Ты сияешь, как новенький щит, Ронхул», — удивленно сказал Хехельф. «Ребята говорят, ты тут такие чудеса вытворял». «Никаких чудес, просто искупался», — улыбнулся я. «Просто?» — недоверчиво переспросил он. Я молча кивнул. «Ничего себе! С тобой и правда какие-то чудеса творятся, как я погляжу». «Это верно», — мечтательно согласился я. Весь день я был дрянным собеседником. Никак не мог убедить себя, будто у меня действительно есть необходимость общаться с людьми. Я не знал, о чем с ними говорить и зачем это нужно. Впрочем, к вечеру проблема коммуникации уладилась сама собой. Я немного привык к произошедшим со мной переменам и понял, что небо не рухнет на землю, если таинственный незнакомец, в которого я превратился, будет вести себя как старый добрый Макс. Чего зря людей пугать. Так что за ужином я вовсю развлекал Хехельфа и его команду своей болтовней. Получалось не хуже, чем прежде. Даже лучше. «И все-таки, что с тобой стряслось, Ронхул?» — спросил Хехельф, когда мы устроились на корме за очередным кувшинчиком из его запасов. — Что-то замечательное, — честно сказал я. — Сам не знаю, как объяснить. — Утром ты был похож на одержимого, — заметил он. — Думаю, так оно и есть. Не так уж это плохо, дружище. Скорее наоборот, если ты одержим древним ветром Хоманы. По крайней мере, теперь я не сомневаюсь, что мы с тобой действительно здорово повеселимся в Альгане. Потом Хехельф отправился спать, а я снова остался сидеть на палубе. Древний ветер по имени Авиотганна пришел ко мне, не дожидаясь приглашения. Он закружил меня и унес куда-то в ночную темноту, словно я был невесомым комочком пыли. Наутро хехельфовы матросы с ужасом рассказывали мне, что я просто исчез, а незадолго до рассвета снова появился на палубе, а мой дотошный друг пытался выяснить, куда я подевался. «Никуда я не подевался», — вздыхал я, прекрасно понимая, что слова в этой фразе надо менять местами. Мог бы получиться почти правдивый ответ. «Подевался в никуда». Мне не хотелось размышлять об этих чудесах. С тех пор, как я понял, что у меня слишком тяжелый взгляд, я стараюсь не смотреть пристально на то, что мне дорого. А мои таинственные отношения с живым древним ветром этого мира стали сейчас единственным, что вообще имеет значение. Даже возвращение домой, надеждой на которое я жил с того дня, как очутился в камине Таункрахта, теперь казалось мне чем-то необязательным, своего рода морковкой, подвешенной перед мордой не слишком голодного осла.